Три затяжки, и рабство вернулось. Она излечилась от семьи Эглетьер и должна из последних сил сопротивляться, чтобы ее снова не вовлекли в семейные дрязги. Понадобится сделать еще одно усилие, чтобы вернуть Жан-Марка отцу, но потом все, конец. Она сможет навечно похоронить себя в туке. Мадлен достала сигарету из пачки Галуаз, закурила и почувствовала, как голубоватый дымок успокаивает нервы, убаюкивает разум. Она хотела бы перевоплотиться в чистую идею, но существовали, черт бы их побрал, и толстый живот, и дряблые ляжки, и обвислая бесполезная грудь, все это несовершенное, неловкое тело, которое она не любила, хотя в глазах окружающих именно эта плоть и была ею, Мадлен. Завтра днем она постарается увидеться с Жан-Марком, Франсуазой и Даниэлем. А послезавтра, если хоть чуточку повезет, она уже будет в туке среди своей мебели и безделушек. Мадлен вспомнила свою кровать. Уж она будет помягче, это точно. Ничто не сравнится с доброй старой шерстью в матрасе. Интересно, как мадам Гурмон справляется в магазине? Неужели те американцы так и не решились взять буфет эпохи Людовика XIII? Он так ей мешает, что, возможно, следует уступить еще, лишь бы забрали. А это история с участками. Если бы только папаша Уандер согласился обменять паршивый кусок сада за домом на ее маленький луг, что близ дороги на Анфлер. Но этот идиот уперся. Кошмарная крестьянская недоверчивость. Как будет хорошо, если я все-таки уломаю его. Тогда можно будет сломать изгородь, расширить сад и сделать крытую пристройку, пить там чай, а летом даже обедать. Решено. Сразу же после возвращения она первым делом займется мсье Уандром. Мадлен открыла взятый в дорогу роман и начала читать. В дверь постучали. «Войдите», — ответила она. Это был Филипп. В халате и элегантных черных кожаных домашних туфлях. «Я увидел свет под дверью», — объяснил он. «Ты не спишь?» Мадлен давно не видела брата раздетым, и ее неприятно удивили его худая морщинистая шея и бледные ноги с выступающими венами. «У меня осталась одна сигарета, а выходить не хочется. Ты не можешь...» Мадлен протянула Филиппу пачку Галуаз. Он поморщился, но все-таки вытащил сигарету, достал из кармана зажигалку. «Какая гадость!» — констатировал он после первой затяжки. «Как ты можешь это курить? Говорят, правда, что это не так вредно для легких». Филипп вздохнул, присел на край ее кровати и продолжил с горькой улыбкой. «Хорошо? Плохо? Да какая разница?» «Надо же, есть люди, которые боятся умереть!» Мадлен бросила на Филиппа ледяной взгляд. «Он что, рассчитывает растрогать ее этими речами, а-ля романтический студент?» «Да нет, пытается задеть, заставить ввязаться в спор. Где Кароль?» — спросила она, движимая милосердием. «В Мюнхене». «Возможно, это очередное увлечение. Во всяком случае, она уже наняла поверенного и подала прошение о разводе». «Нет, раз я говорю, что это серьезно, значит, это так». Мадлен зевнула, прикрывая рот ладонью, и ее глаза увлажнились. «Ладно», — грустно сказал Филипп, — «я тебя оставляю». Мадлен проводила его взглядом, погасила лампу, устроилась поудобнее и подумала, что ей сильно повезло. Она никому не жена. У Николя был расстроенный вид. «Как глупо», — сказал он. «Она еще не вернулась. Наверное, задержалась в топ-копе. Но не беспокойтесь, она поручила мне развлекать вас до ее возвращения». Николя был в рубашке с закатанными рукавами и расстегнутым воротником. Черные ресницы и сверкающие белые зубы делали его похожим на цыгана. Мадлен, видевшая его всего один раз на крестинах своей внучатой племянницы, удивилась, насколько запоминающимся оказалось его лицо.